те, кого называют «little people», или та воля, которую они представляют, действительно очень сильны. Но чем больше они используют свою силу, тем больше становится и сила, которая им противостоит. На подобном хрупком балансе и держится этот, да, впрочем, и любой другой мир. Как только «little people» начали применять свою силу в действии, тут же автоматически возникла и обратная сила, та, что противодействует самим «little people». Полагаю, именно момент столкновения этих двух сил и закинул тебя в 1984 год. Он громоздится на коврике для йоги, точно выброшенный на берег кит, вдруг подумала Аомаме. Мужчина глубоко вздохнул и снова заговорил. Если продолжить аналогию с поездом, получается примерно вот что. Little people способны переключать стрелки, поэтому твой поезд и привез тебя в этот двулунный мир. Но они не могут осознанно выбирать, какому пассажиру куда ехать. Иначе говоря, они могут прислать сюда и нежелательных для себя персонажей. «То есть я незваная гостья?» — уточнила Аомаме. «Именно так». Прогремел гром. На этот раз куда ближе и раскатистее, чем раньше, но по-прежнему без молний и без дождя. «До сих пор понятно?» «Слушаю дальше», — отозвалась Аомаме. Левую руку с инструментом от шеи мужчины она уже отвела и теперь держала пестик острием вверх, предусмотрительно отставив в сторону. Прежде чем случится что-либо еще, она должна внимательно выслушать все, о чем этот человек сейчас говорит. «Без света не может быть тени, а без тени — света». Об этом писал еще Карл Юнг, — продолжил мужчина. «Точно так же и в каждом из нас есть как добрые намерения, так и дурные наклонности. Чем сильнее мы тянемся к совершенству в светлых деяниях, тем беспросветнее и разрушительнее становится сила наших темных инстинктов. Когда в стремлении к свету человек пытается выйти из собственных рамок, его же собственная тьма затягивает бедолагу в преисподнюю и превращает в дьявола. Ибо так уж устроено у людей. Любые попытки стать больше или меньше самого себя греховны и заслуживают наказания. Добром или злом являются сами little people? Не знаю. Подобные вещи за гранью нашего понимания. Little people живут в контакте с людьми уже очень давно. С тех далеких времен, когда добро и зло еще не разделялись в наших сердцах, и сознание наше пребывало во мраке. Но главное, когда little people что-либо затевают, обязательно рождается сила, которая им противостоит. Действие обязательно вызывает противодействие. И как только я стал представителем little people, моя дочь выступила посланником диаметрально противоположных сил. «Ваша родная дочь?» «Да. Прежде всего, она сама привела их сюда. Ей тогда было 10. Сейчас 17. Они пришли к ней из темноты и появились в нашей реальности. А потом сделали меня своим представителем. Дочь выступила как персивер, тот, кто все осознает через чувства. А я — как ресивер, тот, кто все на себя принимает. В любом случае, это они нашли нас, а не мы их». «Но в итоге вы изнасиловали собственную дочь». «Совокупление имело место», — признал он. «И твои обвинения почти справедливы. Мы с ней познали друг друга в разных ипостасях, благодаря чему стали единым целым, как и положено персиверу и ресиверу». Аомаме покачала головой. «Я не могу понять, о чем вы говорите. Вы насиловали свою дочь или нет?» «И да, и нет». «А как насчет малышки Цубасы?» «То же самое, в концептуальном смысле». «Но утроба ребенка разворочена в физическом смысле». Мужчина покачал головой. «Ты рассматриваешь только внешнюю оболочку концепции, но не концепцию как таковую». Аомаме не успевала соображать. Она выдержала паузу, глубоко вздохнула и продолжала гнуть свое. «По-вашему, концепция приняла форму человека и сбежала от вас?» «Проще говоря, да». «И та Цубаса, которую видела я, не настоящая?» «Настоящую Цубасу из внешнего мира уже изъяли». «Изъяли?» Изъяли и вернули куда положено. Сейчас она проходит необходимую реабилитацию». «Я вам не верю», — резко сказала Аомаме. «Не смею тебя винить», — бесстрастно ответил мужчина. Аомаме не представляла, что на это сказать, поэтому сменила тему. «Вы много раз концептуально насиловали свою дочь, благодаря чему стали представителем Little People. Но как только вы им стали, ваша дочь сбежала и обернулась против Little People. Так получается?» «Именно так. Ради этого она и бросила свою доту. Хотя пока ты не поймешь, что это значит». «Доту?» «Нечто вроде ожившей тени. Ей помог один человек, мой старый друг, которому я полностью доверяю. Фактически, я передал ему свою дочь на попечение. А не так давно уже твой хороший знакомый, Тенго Кавана, познакомился с ними обоими. Тенго и Эрико образовали очень удачный союз».